Эпилог. Спустя месяц. Макс, судорожно выдохнув, едва сдержал наплыв сладкой истомы, сжав рукой член, открыл глаза. Он уже с трудом переносил воздержание, иногда приходилось заниматься самоудовлетворением, пока принимал душ, но этого было недостаточно. Частые оргазмы во сне стали нормой, облегчали состояние ломки, но ненадолго. «Макс?» Люк присел, включив ночник. «Все нормально?» «Да», — прохрипел Макс, ощущая, как накатывает волна оргазма. «Люк, я...» «Кончаешь?» Люк, откинув одеяло, улыбнулся. «Помочь?» «Не надо», — простонал Люк, прижав к члену простынь. «Извини». Оргазм теплой волной окутал его тело, он кончал в простыню, в то время как Люк за ним наблюдал. «Все?» — поинтересовался Люк, откинув простыню. «Мы можем продолжить?» «В смысле?» Макс опешил. «Тебе же еще нельзя. А ты доктор, что ли? Или это тебе ни о чем не говорит?» Люк взял его руку, положив на затвердевший член, самодовольно усмехнулся. «Я в состоянии заняться любовью, и твои эти ночные оргазмы меня достали». «Ты уверен?» Макс опустился к его паху. «Я только за ужасно соскучился». «Еще как», — со стоном ответил Люк, ощущая его губы на члене. Макс припал к его члену, заглотив его, стал жадно сосать. Люк, издавая громкие стоны, согнул ноги в коленях. «Люк, я боюсь», — с сомнением прошептал Макс. «Войди в меня, быстро», — потребовал Люк, ощущая приближение пика. «Хорошо», — Макс умирал от страха, выдавливая крем себе на член, он боялся причинить ему боль. «Люк, ты уверен?» «Все». «Уже нет». Психанул Люк, выскочив из кровати. «Прекрати носиться со мной как идиот. Я чувствую себя калекой. Макс, я дрочу в ванной, потому что думаю, что не возбуждаю тебя, ведь я уже не такой, как прежде». «Люк, ты ебнулся, что ли?» «Да я от тебя без ума», — Макс вытаращил на него глаза. «Ты для меня самый желанный мужчина». Люк закрыл ему рот поцелуем, повалив на кровать. Его руки лихорадочно блуждали по телу Макса, разжигая в нем безумную страсть. Они оба истосковались по друг другу и сейчас отдавались без остатка. «Люблю тебя», — прошептал Люк, заскользив губами по торсу Макса, опустившись ниже, согнул ноги в коленях и жадно впился в анус. «Я сейчас кончу», — провыл Макс. «Ну, нет», — Люк быстро смазал кремом член, приставив к его щелке, плавно вел. «Только со мной». Макс, охнув, сжал его ягодицы руками, потянув на себя, рванул с силой. Член вошел в него до упора, заставив вскрикнуть от наслаждения. «Ты не представляешь, как я мечтал об этом», — прошептал он, притянув голову Люка к своему лицу. «Не могу без тебя». «Да», — Люк впился в его губы, сдерживая набежавшие слезы. «Я тоже». Они кончили, одновременно ощущая, как их тело охватило невесомость. Жизнь продолжается, они вместе, даже несмотря на все препятствия. Спустя 5 лет. «Ну, Роза, что ты подаришь папе?» — спросил Макс, подхватив дочь на руки. «Оставь мою племянницу в покое», — рявкнула Роза старшая, отбирая у него ребенка. «Иди лучше разбуди мужа, а то дрыхнет старый пес», — женщина хохотнула, прикрыв уши девочки. «А ты не слушай меня, родная. Только попробуй сказать ему это», — угрожающим тоном произнес Макс. 42 не так уж и много». «Иди давай», — Роза отмахнулась от него и понесла девочку в сад к накрытому столу. «Твой папа красивый, это я просто шучу». «Да, папа красивый», — согласился ребенок. «Очень, только у него волосы белые». А это его второй папа довел, с улыбкой произнесла Роза. Но они очень друг друга любят. Да, девочка с серьезным видом покачала головой. Это я знаю. Роза не смогла сдержать смех, прижав к себе племянницу. Они удочерили ее, когда ей исполнилось 3 месяца, и души в ней не чаяли. Ее брат, наконец, обрел счастье и создал семью, и она не переставала благодарить Бога. В это время Макс вошел в спальню, застав Люка в кровати, психанул, сорвав с него одеяло. Он вернулся в прежнюю форму и выглядел потрясающе, подтянутый крепкий торс отливал бронзовым загаром. Макс не мог оторвать от него глаз. «Макс, отвали!» Люк перевернулся на живот, уткнувшись лицом в подушку. «Я спать хочу!» «Люк, ты переживаешь из-за возраста?» Макс присел рядом с ним на кровать. «Не дури. Ты просто неотразимый мужчина». «Да, и насколько тебя старше?» буркнул Люк. «Люк», Макс рывком повернул его к себе. «Опять меня доводишь? Мне нужно доказывать свою любовь. Или ты перестанешь хандрить? Я просто боюсь потерять тебя, как потерял его». Люк с грустью посмотрел на Макса. «Но не случись этого, мы бы уже никогда не встретились снова. Поверь мне, ты ошибаешься», Макс коснулся его губ легким поцелуем. «Вставай, нас ждет дочь и твоя сестра. И в конце концов, когда ты простишь мне ту измену? Ты поэтому изводишь себя». «Я простил», в тот день, когда очнулся на этой террасе, Люк посмотрел на него с нежностью. «И я верю тебе как никогда. Дело не в тебе, это кризис среднего возраста. Дай мне время. Ладно, когда придет моя очередь, я припомню тебе. Вставай, давай». Люк неохотно выбрался из постели и пошел в ванную. Макс, проводив его взглядом, тяжело вздохнул. Пройдут годы, они состарятся вместе, но он никогда не сможет забыть Смита, он навсегда останется в его памяти и сердце. Макс не ревновал, напротив, восхищался этим парнем, он подарил Люку лучшие моменты в его жизни. Так что он скорее был благодарен, чем опечален. При всем этом, Люк все же любил его сильнее, хотя их история начиналась куда интересней. Макс улыбнулся, кинув взгляд в окно, пошел к своему мужу. Конец.